тоже не орешки кушаем. Нагрузка у нас серьезная, полный день иногда летаем, и свободной охоты, и молодых вывозим. Все тебе 24 удовольствия, а он на зубах висит. Ты мне скажи, капитан, есть какое-нибудь средство, чтобы ты мог утомиться? Чтобы тебя переутомить? Чтобы ты успокоился? Что молчишь? Отвечай, когда тебя командир полка спрашивает. Такого средства нет, товарищ гвардии подполковник. Твердо и с грустью в голосе ответил Дмитриенко. А если вы думаете, что я над собой не работаю, так это ошибка. Вот хотите, спросите у Сухиничева. Я за 2 дня полный малый философский словарик наизусть выучил. Пурга была, помните? Мы с ним об заклад пошли, и я выучил. На что об заклад? А мы не сговорились на что, просто об заклад. Не солидно, сказал Фоменко. Не солидно и нехорошо. И брось ты, Дмитриенко, хоть на зубах-то висеть. Так я теперь, товарищ подполковник, уже 4 минуты свободно вишу, сказал Дмитриенко. Как же мне бросить? До 5 минут доведу и на самодеятельность общефлотскую поеду. Артист, совсем сердито сказал подполковник. Глядите на него, куда он метит, в артисты. И что же, ты висеть будешь на зубах, а музыка в это время вальс будет играть, так что ли? Нет уж, это ты оставь. Не позорь полк. Спеть там или стихи сказать можешь. Это оставь. Этого позора мне не надо. Обойдусь без него. И он отвернулся от капитана, показывая этим, что разговаривать больше не будет. Дмитриенко ушел, очень грустно загребая унтами снег, а через несколько минут за самолетом уже гремел его голос. Старший лейтенант без шапку, он же черная маска, гвардии лейтенант Романов, он же чемпион мира под дубны. Судит гвардии капитан Дмитриенко. Руки пожмите друг другу. Руки! Плотников и подполковник переглянулись. «Ну чего с ним будешь делать?» — спросил Фоменко. «Молодость играет», — сказал Плотников. «Ничего не поделаешь. Летчик он храбрый, умный, можно сказать, летчик». «Слушай, Плотников», — вдруг сказал подполковник, «ты знаешь, что я от вас ухожу? Дивизию мне дают, а командовать полком ты теперь будешь. Слышал об этом?» Плотников молча кивнул. «Не возражаешь?» «Нет, товарищ гвардии подполковник. Ну вот, надо бы нам с тобою потолковать поподробнее». И они стали толковать подробнее, сидя на лавочке возле самолетного ящика и прислушиваясь к ровному и привычному шуму огромного аэродрома. Пока черная маска боролся с поддубным, взметая ногами вихри снега и заливисто хохоча, черная маска боялся щекотки, подъехал Виллис с 2 инженерами Калугиным и Курочкой. Курочка был в летном обмундировании, и Калугин сказал про него командиру полка, что есть приказание генерал-лейтенанта взять его с собой в нынешний полет для проверки в деле новой торпеды. «Ну что ж», — сказал Фоменко, — «придется вам, гвардии майор, идти нынче с пассажиром. Дадим вам, товарищ инженер-подполковник, пулемет, и будете делом заниматься. Подходит?» «Вполне», — согласился Курочка. «Черепец, ознакомьте подполковника с пулеметной установкой», — приказал Плотников. Но инженеры не сразу занялись пулеметом. Оба они пошли к торпедистам и, переговариваясь между собой, сами проверили установку глубины, масляный золотничок, замки и разное другое, что обычно проверял старший техник лейтенант торпедистов. Все было нормально. Калугин пожал Курочке руку, сел в Виллис и исчез. А Курочка, моргая под стеклами очков, посмотрел на огромного черепца снизу вверх и улыбнулся. Так точно в любую минуту он готов был пошутить над самим собой. «Сюда, что ли, лезть?» — спросил он у черепца. «Сюда», — с готовностью и старательностью ответил черепец, чувствуя себя уже покровительствующим щуплому инженеру со смешной фамилией. «Сюда», — повторил он и упер ногу инженера в металлическую скобу.